и неисправный внешний. Калиткин встал и, стараясь перед самим собой не подволакивать ногу, прошелся по плато. Внутренний человек требовал точно проверить подозрения о системе трещин. Сделать точную проверку он, конечно, не мог, но он обязан был составить хотя бы свое представление о возможности прохода здесь. Калиткин спустился вниз к лошади и проехал по ложбине дальше. Когда-то здесь бушевал водный поток, но остались лишь слегка обкатанные камни да отвесные стены. Ложбина незаметно поворачивала границы, значит, Калиткин был ближе к ней, чем застава. Известняки сменились на более рыхлые, и вместо отвесных стенок начались осыпи. Поперек осыпи шли четко видимые горизонтальные тропки. Архары или горные козлы Тэкэ. Они не боятся пересекать осыпи, потому что имеют чутье. Ложбина все подворачивала и подворачивала на юг границы, и Калиткин неизвестно зачем стал поторапливать лошадь. У него появилось предчувствие. Одновременно он думал о том, что если бы здесь было мумиё, то местные жители наверняка о нем знали. И еще думал об архарах и горных козлах. Наверное, они приходят на это выжженное высокогорное плато весной. Ложбина внезапно кончилась цирком из осыпи. И тут Калиткин безошибочно увидел ясный и четкий след на одной из них. След шел зигзагом по краю, и Калиткин неопровержимо понял, что так может подниматься лишь человек. Здесь проходили не один раз, либо проходила группа человек в 10. «Может быть, тренировка гарнизона заставы», — подумал Калиткин. Он слез с лошади и сразу почувствовал чужую левую ногу. Калиткин всегда допускал ум и хитрость врага, и почему-то он подумал о том, что и на заставе не дураки, люди наблюдательные. Ему надо как можно меньше ходить, чтобы не запретили выезды раньше времени. Тем не менее он упрямо полез по осыпи. Наверху он увидел, что с плато сразу же есть спуск в другую долину, идущую к границе. Отсюда до границы, по его предположениям, было 3 километра. Калиткин прошел вперед и увидел, что люди спускались в эту долину. «Вперед!» — приказал главный. Калиткин и телесная оболочка подчинились беспрекословно. Уже шагом погони, уже быстро и ловко он спустился по осыпи, не стукнув ни единым камнем, пробежал вперед. И вдруг точно запнулся. Прислоненные к камню лежали 2 тюка. Они были хорошо упакованы, с налобными ремнями. Так в горах переносят грузы контрабандисты. Калиткин чувствовал, что сейчас они не видят его. Либо ушли наблюдать за границей, либо просто отсыпаются в безопасном месте, допустим, в пещере. Калиткин увидел большую, 2 метра глыбу, и быстро, но не торопясь, залег за ней. Вероятно, контрабандисты или кто там они есть, пришли сюда на рассвете. Грузу они вернутся на закате, 1-2 часа. В сумерках подойдут границы в знакомом месте и будут выжидать интервал для броска. Вернуться и предупредить он не успеет. Если контрабандисты идут без оружия, он их возьмет на испуг. Если они с оружием... Калиткин сидел за камнем терпеливо и спокойно,